Глава 7. На выходе меня ждал очередной слуга клана. Правда, находился он в нескольких метрах от самой комнаты, где я находился, но его можно было понять. Там глава клана полыхал такой жаждой убийства, что удивительно, как мужчина пересилил себя и остался в зоне видимости. Я видел, как дрожали его руки, но все же он показывал верх своего профессионализма и на мою просьбу вывести меня отсюда стал показывать дорогу. «Да уж, выучка услуг клана на довольно высоком уровне, что это даже вызывает уважение». Привел меня мужчина к машине, которая сразу направилась в аэропорт. Я смотрел на все это, стараясь сохранять скучающий вид, но все же я не ожидал, что меня увезут так далеко, что обратно придется лететь. С другой стороны, а где еще мог находиться полигон для испытания членов клана, как не в самом сердце клана Кригер? Даже сейчас можно было увидеть на улицах клановые знаки, явно говорящие, что мы находимся на территории клана, и здесь все принадлежит исключительно Кригерам. Вот так и понимаешь, что кланы – это нечто большее, чем просто семьи людей, которые очень плотно занимаются боевыми искусствами. Это уже давно крупные корпорации, которые обеспечивают своей деятельностью не только себя, но и множество людей рядом с ними. Именно они являются самой серьезной силой своего государства и позволяют другим людям достичь лучшей жизни. Недаром же стать слугой клана довольно почетно и дает возможность обеспечить свою семью. Правда, у этого есть и оборотная сторона. Ты должен подчиняться клану и выполнять все указания его главы. И еще хорошо, если клан понимает, что не стоит давить на людей и тянуть из них все соки в обмен на деньги. Ведь бывают случаи, когда все гораздо хуже. Аэропорт был частным, и здесь тоже находилась техника, которая была отмечена знаками клана Кригер. «Прошу, господин», — поклонился мне очередной слуга клана Кригер. «Я не член клана», — покачал я головой, — «лишь гость. И все равно нам приказано проявить к вам максимум почтительности», — немного пояснил он собственные действия. Пришлось с подобным просто смириться. Если Алистер Кригер хотел изменить мое мнение, показав богатство своего клана, то он сильно просчитался. Не знаю, кто ему давал оценку моего психотипа, но если меня действительно хотели привести в клан, то все принимаемые ими решения были как раз направлены на то, чтобы я этого не сделал. А может, наоборот, дед и не хотел, чтобы я стал частью клана. «Да нет, бред же!» От подобных мыслей начинала только сильнее болеть голова. Тут столько теорий можно строить, что я могу убедить себя в чем угодно, поэтому лучше дождаться, когда меня на частном самолете доставят обратно, а там пусть мои мастера решают, что с этим делать. Я так точно не хочу влезать в дела клана, но что-то подсказывает мне, что так просто Алистер Кригер от меня не отстанет. Да и на его месте я бы не доносил до остальных членов клана о моем категорическом отказе, ведь это можно подать под разными углами, а значит, придется последующие дни быть максимально настороже. За время обучения в Академии Пардес я послушал много историй о жизни внутри клана Ватрию и Аллегры, которые не видели смысла скрывать то, что и так обсуждается в клановой среде. Меня не считали равным себе, поэтому и вводили меня в ту среду, которая для них была привычной. Так что я, по их ярким рассказам, понимал, что если внешние кланы представляют собой монолиты, которые стоят на том, чтобы отстаивать свои ценности и продвигать своих людей дальше, то вот внутри уже все было не так однозначно. Те же Рью и Аллегра как раз являлись примерами этой внутренней игры против родственников, когда они, по сути, были вынуждены пойти на учебу в Академию Пардес, чтобы не мешать другим своим родственникам в их учебных заведениях. Только так у них появлялись шансы занять более высокие позиции в своих кланах, чем те, что были им уготованы. Правда, эти двое отбросили собственные планы, когда начали встречаться друг с другом и, по сути, хоть они и не стали изгоями в своих кланах, но из-за тесных взаимоотношений их обоих не будут включать в клановые интриги, просто опасаясь, что информация о внутренней кухне дойдет до другой стороны. Не могу судить, насколько это было хорошим решением с их стороны, но вроде пока ребята со своим положением неплохо справлялись и не испытывали с этим проблем. Перелет до дома занял всего-то где-то полтора часа, и я наконец-то был в Дадзё, где без особых подробностей обрисовал, что со мной приключилось. «Он действительно может заставить меня стать частью клана без моего на то желания?» — спросил я под конец своего рассказа у мастера Райлина, как более подкованного в различных юридических вопросах. «Это на самом деле куда более сложный вопрос, чем может показаться вначале», — немного помедлив ответил наставник. «С одной стороны, для подобных испытаний всегда изъявляют желание сами соискатели на это, и уже дальше им либо разрешают подобное, либо нет. С другой же стороны, он твой биологический дед и может пользоваться правом своей крови, чтобы признать тебя членом клана даже без необходимости в прохождении испытания. Достаточно провести генетическую экспертизу, и по законам империи вы будете признаны родственниками, даже несмотря на изгнание твоей мамы». «Так действительно можно?» Удивленно посмотрел я на него. «Это широко не практикуется, да и инициатором в этом случае действительно должен быть кто-то из верхушки клана. Но такое возможно», — подтвердил мастер Харонар. «Так что в некоторой степени Алистер Кригер в своем праве, чтобы называть тебя своим внуком. Тем более для детей изгнанников часто инициировали процедуру возврата в клан, чтобы не терять генетические линии из-за того, что изгнали лишь одного члена клана. Причины самого изгнания тут уже не так важны». «Меня больше раздражает, что этот старый...» Удержался от ругательств мастер Беккер. «С большим трудом, но удержался. Вообще посмел похитить нашего ученика и считает, что у этого не будет последствий?» «Мы с ним никак не пересекаемся», — покачал головой мастер Райлин. «Нападать же на клан Кригер — это, конечно, можно, но тут уже мы будем неправы, так как кровные узы в этом плане стоят выше, чем узы между учеником и учителем. Нас просто не поймут». «И что в итоге мне делать?» — спросил я у них. «Собственно говоря, тебе остается лишь ждать, что будет дальше», — ответил мастер Райлин. «Ты уже высказал свою позицию по данному вопросу, но с другой стороны, мне кажется, что Алистер все это затеял как раз для того, чтобы расшевелить своих родственников. За ним и раньше подобные неоднозначные ходы были в порядке вещей, а уж теперь, когда он приобрел такой опыт, то и подавно». «Почему бы и нет?» — вдруг улыбнулся мастер Беккер. «Если молодое поколение кригеров посчитает Адриана угрозой, то это будет для тебя неплохой тренировкой». «Стать целью для целого клана? Сомнительное удовольствие», — скептически посмотрел я на него. «Такие люди, как Алистер Кригер, не любят отступать от собственных планов», — высказался мастер Харонар. «Так что лучшим решением действительно будет занять выжидательную позицию. Да и никого сильнее учеников против тебя не пошлют, чтобы не опуститься в глазах главы клана». «А что им мешает использовать наемников, раз уж они вдруг могут начать считать меня угрозой своим планам?» «Этого уже не примет сам Алистер», — покачал головой Харонар. «Все должно быть по правилам действий внутри клана, а тебя формально подвесили сейчас в состоянии, когда ты вроде и не в клане, но при этом и уже некоторыми признан как достойный в нем быть. Какой вообще смысл главе подобного клана делать со мной такое?» — спросил я у своих наставников. «Пусть здесь были и не все из них, но вопрос по мне был важный». «Алистер, он, скажем так, несколько отличается от своих остальных родственников». После небольшой заминки начал отвечать мастер Райлин. «Он любит многоходовки, которые позволяют ему при, казалось бы, незначительных действиях с его стороны оказываться в итоге в выигрыше. Для него подобные действия — Это как возможность вернуть родную кровь в клан, ведь Раэль была одной из лучших в своем поколении. Но также это шанс проверить в том числе и наше обучение. Насколько мы вообще хороши как мастера. «Чтобы ты понимал сразу», — вставил слово мастер Беккер, — «между нами и главой клана Кригер нет никакой вражды. Просто сами клановые не слишком сильно приветствуют мастеров и тем более их объединение, если эти мастера являются нейтральной силой. Для них это означает, что мы в любой момент можем встать на чью-то сторону, и это может пошатнуть чаши весов». «Ну, а мы еще и выделились тем, что имеем хорошие отношения с императором», указал в потолок мастер Харонар, «что многих, разумеется, не устраивает, но против нашего старейшины сложно что-то сделать». «Вот и пытаются уколоть как-нибудь из-под тишка», хмыкнул мастер Беккер. «Это уже не в первый раз, только вот чтобы все происходило через нашего ученика и затрагивало сразу несколько уровней интересов, подобное, признаюсь, впервые». «А мне-то что делать с таким интересом от родственников?» «Что делать?» — развел руками наставник, как всегда прикладываясь к банке с пивом. «Либо у нас в Дадзё все время проводить, сюда-то они сунуться не посмеют, либо встречать их с теплыми объятиями, чтобы они понимали, что думаем все же лучше, чем где-то еще». «Предлагаешь устроить охоту на молодую поросль кригеров?» — задумчиво спросил мастер Райлен. «Ну а почему бы и нет?» — пожал плечами мастер Беккер. «Если Алистер Кригер так сильно желает, чтобы в его клане стали активнее действовать, то почему мы должны ему в этом отказывать?» «А если я не хочу в этом участвовать?» — спросил я у него. «К сожалению, Адриан, еще с момента, как ты стал нашим учеником, подобные виды проверок должны были стать неизбежной частью твоей жизни», — покачал головой мастер Райлен. «Нашими учениками хотели стать слишком многие, и то, что до этого момента ты почти не сталкивался с такими кандидатами, не значит, что их не было вообще». «И вообще тебе не помешает начать зарабатывать репутацию, в том числе в качестве нашего ученика», — довольно улыбнулся мастер Беккер. «Потом меньше будет желающих бросить тебе вызов». «Получается, Алистер Кригер хотел использовать меня в своих целях, но и мы будем использовать эту ситуацию с пользой для себя? Пришел я к не самой очевидной в начале нашего разговора вещи. А что? Мне такое даже нравится». «Наш ученик», — хлопнул по столу мастер Беккер, — «а чтобы не расслаблялся, то немедленно займемся твоей тренировкой». «Чур, начнем с меня», — попросился молчавший до этого мастер Дорн. «Ну да, кто бы сомневался. Влезать в эти все разговоры он не хотел, так как более старшие мастера все рассказали. А вот когда дело касалось очередного спарринга, так он тут как тут».